Глава 10. Когда я покинул тот дом, на часах было 13:40. И вот, 4,5 часа спустя, когда часы показывали 18:10, я сказал Остину Хаффу: «Вам не удастся отвертеться. Вы чертовски хорошо это знаете. Поехали». За 4,5 часа мне удалось сделать очень много. Итак, я узнал, что в крупном университете массе людей известно, где должен или может быть в данный момент доцент кафедры, но никто не в курсе, где он действительно находится. Я дважды избежал опасности быть затоптанным в коридоре, один раз просто нырнул в нишу, а второй раз с боем проложил себе дорогу вдоль стены. Сидя в приемной, я прочел в журнале статью под названием «Эксперименты в области среднего образования в Японии». Я 15 минут потел в телефонной будке, докладывая Вулфу о последних событиях, включая переход дома на 82-й улице в собственность семейства Перес. Мне пришлось выкроить время, чтобы найти университетскую столовую, где я съел сэндвич с солониной, вполне съедобный, и кусок вишневого пирога, неплохого, запив все это 2 стаканами молока. В холле меня остановили 3 студентки, причем одна из них хорошенькая, как картинка. Никаких отсылок к картинкам на 5-м этаже дома Пересов, чтобы попросить у меня автограф. Должно быть, девушки приняли меня за Лоренса Оливье или Нельсона Рокфеллера, уж не знаю, за кого именно. Но при всем при том, я так и не нашел Остина Хаффа. И, плюнув на столь безнадежное дело, направился в сторону дома номер 64 по Иден-стрит. Я решил не звонить Остину Хаффу по телефону, так как могла ответить его жена, и с моей стороны было бы бестактным спрашивать ее, дома ли муж. И вообще вся штука была в том, чтобы на него посмотреть. Поэтому я пошел прямо туда и в подъезде нажал на кнопку звонка рядом с фамилией Хафф. Открыл дверь, услышав щелчок, поднялся на 2 пролета, прошел по коридору в сторону открывшейся при моем появлении двери. И передо мной возник он, собственной персоной. Он оцепенел и вытаращил на меня глаза. Открыл и закрыл рот, словно выброшенный на сушу рыба. Я сказал, причем отнюдь не воинственно, а чтобы просто завязать разговор: «Грехи лишь говорят, убийство вопиет». «Но как?» «Ради всего святого», — начал он. «Как не имеет значения», — ответил я. «Мы снова встретились. И этого вполне достаточно. Ваша жена дома?» «Нет». «А почему вы спрашиваете?» «Почему тоже не имеет значения, если ее нет дома? Я с превеликим удовольствием поболтал бы с вами немного. Но, как вы справедливо заметили, в понедельник мистер Вулф спускается из оранжереи в 6 вечера, и он уже ждет вас в кабинете. Поехали». Он явно лихорадочно думал и, наконец, заявил: «Не понимаю, о чем вы. В понедельник я ничего вам не говорил. Я вообще вижу вас в первый раз в жизни. Вы кто?» «Томас Гей Егер. Его призрак. Не валяйте дурака. Если вы считаете, что это всего лишь мое слово против вашего, то ошибаетесь. Вам не удастся отвертеться, и вы чертовски хорошо это знаете. Поехали». «Это мы еще поглядим, удастся мне отвертеться или нет. Уберите ногу. Я хочу закрыть дверь». Я понял, что нет смысла тянуть кота за хвост. «Хорошо. Я отвечу на вопрос, который вы начали, но не закончили. Сегодня днем я разговаривал с вашей женой. Я прочел вашу фамилию и адрес на конверте, который лежал в ее сумочке». «Я вам не верю. Вы лжете. В ее сумочке также были водительские права. Дина Хафф родилась 3 апреля 1930 года, рост 5 футов 2 дюйма, белая, волосы каштановые, глаза светло-карие. Она любит шампанское. Слегка наклоняет голову вправо, когда вы ее видели. Это также не имеет значения. Больше вы от меня ничего не узнаете. Я обещал мистеру Вулфу привести вас к нему в 6 вечера. А сейчас уже 7:15. Если вы не хотите...» «Моя жена там?» «Нет, в данный момент ее там нет. Уверяю вас, мистер Йегер. Ой, простите. Мистер Хафф. Если вы не хотите, чтобы на вас обрушились все силы ада, то возьмете меня за руку и в темпе вальса пойдете со мной. Где моя жена? Спросите мистера Вулфа. Хафф сделал шаг вперед, и мне даже пришлось посторониться, чтобы он не сбил меня с ног. Он захлопнул дверь, подергал ее, проверить, защелкнулась ли собачка замка, и рванул к лестнице. Я двинул за ним. По пути вниз я спросил, где здесь лучше поймать такси, но Хафф не ответил. Лично я выбрал бы Кристофер-стрит, но Хафф, свернув на углу направо, пошел в сторону 7-й авеню и заработал очко. Мы поймали такси буквально через 3 минуты, и это в час пик. Всю дорогу до нашего дома Хафф упрямо молчал. Конечно, имелся некоторый шанс, 1 к 10, что Крэмер оставил своего человека следить за нашим особняком из бурого песчаника. Но полицейский явно не знал Хафа в лицо, а пробираться за дворками через проход со стороны 34-й улицы мне не хотелось. Поэтому я велел таксисту остановиться прямо перед домом. Мы поднялись на крыльцо, но поскольку дверь была заперта на цепочку, пришлось звонить в звонок, чтобы Фриц впустил нас. Вулф, сидя за письменным столом, решал кроссворд из обсервера и при нашем появлении даже не поднял на нас глаза. Я усадил Хафа в красное кожаное кресло и, ни слова не говоря, направился к своему. Когда гигант мысли бьется над решением важной проблемы, не стоит ему мешать. Через 20 секунд Вулф, пробормотав «проклятие», швырнул карандаш на стол, развернулся и пробурчал. «Итак, мистер Гудвин вас отыскал. Что вы можете сказать в свое оправдание?» «Где моя жена?» Хафа, похоже, всю дорогу мучил только один вопрос. «Секундочку. Я решил вмешаться в разговор. Я сказал ему, что побеседовал сегодня днем с его женой, а имя и адрес узнал, порывшись в ее сумочке. Вот и все. Где она?» — настаивал Хафф. Вулф окинул его внимательным взглядом. «Мистер Хафф, когда в понедельник вечером я узнал, что некоего Томаса Г. Йегера нашли убитым, с моей стороны было бы естественным и правомерным предоставить полиции описание человека, приходившего ко мне днем под его именем. Но я, руководствуясь личными соображениями, не стал этого делать. Но если я решу поставить их в известность сейчас, то предоставлю им уже не описание назвавшегося чужим именем посетителя, а вашу настоящую фамилию и адрес. Сделаю я это или нет, зависит от вашего объяснения причин столь странного обмана. Что это было?» «Я хочу знать, где Гудвин видел мою жену. При каких обстоятельствах? И где она сейчас? И пока не получу ответа на свои вопросы, ничего объяснять не стану». Вулф закрыл глаза, но через секунду снова открыл их и кивнул. «Вас можно понять. Если ваша жена играла во всей этой истории важную роль, вы не сможете ничего объяснить, не впутывая ее. И ничего не станете говорить, если она не замешана в этом деле. Так вот, она уже замешана. В понедельник днем, придя сюда под именем Йегера, вы сказали мистеру Гудвину, что за вами, возможно, будет хвост до дома номер 156 по западной 82-й улице. Когда ваша жена сегодня в полдень появилась в комнате по данному адресу, то обнаружила там моего человека. Он известил мистера Гудвина, который незамедлительно отправился туда и пообщался с вашей женой. У нее были ключи от дома и той комнаты. Это все, что я собирался вам сказать. А теперь жду ваших объяснений». Я редко испытываю сочувствие к людям, которых Вулф загоняет в угол. Как правило, они так или иначе сами напросились. Что ни говори, если вы не в силах смотреть, как бьется пронзенная острогой рыба, вам не стоит ходить на рыбалку. Но мне пришлось отвести взгляд от Остина Хафа. Черты его длинного костлявого лица настолько исказились, что он стал похож на горгулью. И так я отвел глаза, а когда снова посмотрел на Хафа, он сидел, сгорбившись и закрыв лицо руками. Между тем Вулф продолжал: «Мистер Хафф, вы в безвыходном положении. Вы знали тот адрес. Вы знали номер телефона Йегера, не указанный в телефонном справочнике. Вы знали, что он часто посещает тот дом. Вы знали, что ваша жена также там бывает. Чего вы хотели добиться своим приходом сюда и тем бессмысленным поручением, которое дали мистеру Гудвину?» Хафф приподнял голову. Наши глаза встретились. «Гудвин, где она?» Теперь в его голосе звучали не требовательные, а умоляющие нотки. «Не знаю. Я оставил ее в той комнате по данному адресу без 22. Она пила шампанское, но без особого удовольствия. В комнате также находился человек мистера Вулфа, но он ее не задерживал. Она могла уйти, когда ей будет угодно. Лично я ушел оттуда, потому что хотел посмотреть на вас. Но она не в курсе. Я не знаю, куда и во сколько она ушла оттуда». «Вы разговаривали с ней?» «Она что-нибудь говорила?» «Да. Минут 20 или типа того». «Что она сказала?» Я покосился на Вулфа, но он не поднял на меня глаза. А значит, я имел право действовать по своему усмотрению. Что я и сделал. Она мне солгала, причем не слишком умело. Сказала, что была там всего лишь один раз и надолго не задержалась. Она забыла там зонтик, а сегодня вернулась его забрать. Насчет зонтика она не соврала. Зонтик лежит в ящике, где лежал до сих пор. Она предложила мне пригласить ее на ланч, а еще отвезти вечером на танцы в клуб «Фламинго», чтобы танцевать до закрытия. «Но почему вы считаете, что она солгала, заявив, будто была там лишь один раз?» «Вы слишком многого от меня хотите», — я покачал головой. «Просто зарубите себе на носу. Я не думаю, что она солгала. Я это точно знаю. Я знаю, что вы это тоже знаете». «Неправда!» «Ой, да бросьте. Идите к черту». Вулф погрозил ему пальцем. «Мистер Хафф, мы пошли вам навстречу, но наше терпение тоже не безгранично. Ваше объяснение». «А что, если я не желаю их давать? Что, если я просто встану и уйду отсюда?» «Тогда нам обоим крупно не повезет. Теперь, когда мне известно ваше настоящее имя, я обязан доложить полиции о вашем появлении у нас в понедельник днем. Но я пока не стану ничего сообщать по личным соображениям. Тут ваши и мои интересы совпадают. Впрочем, у вашей жены тоже. Ее зонтик по-прежнему там». Все было кончено, и Хафф это знал. Нет, его лицо не превратилось в морду горгульи. Но рот искривился, а глаза спрятались за плотной сеточкой морщин, словно от слишком яркого солнца. «Обстоятельства. Человек — это игрушка в руках судьбы. И жертва обстоятельств. Боже правый. Я сидел здесь в кресле, беседовал с Гудвином, а егерь в это время был уже мертв. Умер много часов назад. Когда вчера утром я прочитал о нем в газете, то решил, что стану делать, если вы по отчаянию меня найдете. Буду все отрицать. Однако мой план не сработал. Он покачал головой. Итак, обстоятельства. Конечно, моей жене не следовало выходить за меня. Обстоятельства сложились таким образом, что мы познакомились, когда она... Впрочем, не будем о грустном. Постараюсь не отклоняться от темы. Я был глупцом, рассчитывая сохранить наш брак. Но надежда умирает последней. Она хотела иметь наряды, которые я не мог ей купить, и делать такие вещи, на которые я был не способен. Она не могла делать это со мной, поэтому научилась обходиться без меня. «Уже ближе к теме», — заметил Вулф. «Да. Я впервые обмолвился об отношениях с женой при посторонних. Примерно год назад у меня появились часики стоимостью $1000, если не больше. А потом и другое. Драгоценности, одежда, меховое манто. Она часто проводила вечера вне дома и без меня. Затем не только вечера, так как время от времени возвращалась домой после рассвета. Теперь вы понимаете, что мне трудно придерживаться лишь сути своей истории. И все-таки постарайтесь по мере возможности. Я попробую. Итак, я докатился до того, что стал следить за ней. Любопытство под именем долга и сострадания втирается в дом несчастного или нуждающегося. Когда моя жена... Это Паскаль? Нет, Ницше. Когда моя жена вечером выходила из дома, я шел за ней следом. Естественно, не всегда, а при удачном стечении обстоятельств. Чаще всего она шла в ресторан или к приятельнице, о которой я слышал. Но дважды она посещала тот дом на 82-й улице и входила через дверь в цокольном этаже. Я сломал себе голову над тем, что она забыла в таком убогом квартале. Может, ее просто тянула туда какая-то неведомая сила, наркотики или бог его знает что еще. В один прекрасный день я пришел по тому адресу, нажал на кнопку звонка цокольного этажа, но ничего не выяснил. В отличие от вас, я не слишком опытный сыщик. Какой-то мужчина, по-моему, пуэрториканец, сказал мне, что свободных комнат у него нет. Каф остановился и тяжело сглотнул. Тогда я стал шпионить за ней дома. И однажды нашел номер телефона, накорябанный на обороте конверта. Чисхолм, 5-3232. Я набрал номер и узнал, что это резиденция Томаса Г. Егера. В телефонном справочнике данный номер не значился. Я навел справки, узнал, кто он такой, и потом увидел его, причем непреднамеренно, исключительно благодаря удачному стечению обстоятельств. Хотите узнать, как это случилось? Нет. Вы с ним познакомились? Нет. Я увидел его в театре. 2 недели назад. А 3 дня спустя, в пятницу на прошлой неделе, я последовал за женой, когда она вышла из дому. Она уже в 3-й раз направилась по тому адресу, на 82-й улице. Я остался ждать на противоположной стороне, и очень скоро, буквально через 5 минут, появился егерь, который пришел пешком. Было еще светло. Егерь свернул в сторону двери в цокольном этаже и вошел. Что бы вы сделали на моем месте? Я никогда бы не оказался на вашем месте, — буркнул Вулф. Аф повернулся ко мне. А что бы сделали вы, мистер Годвин? Вопрос неуместный, — ответил я, — ведь я не вы. С таким же успехом вы могли бы спросить, что бы я сделал, будь я малиновкой, гнездо которой разоряет какой-то мальчишка. Ну, а что сделали вы? Я бродил туда-сюда по кварталу, пока на меня не начали обращать внимание. И тогда я пошел домой. Моя жена вернулась в 6 часов утра. Я не стал спрашивать, где она была. Я уже год ее об этом не спрашивал. Но я решил, что должен что-то предпринять. Я рассмотрел множество вариантов и все отмел. И вот, наконец, в воскресенье вечером у меня созрел план. Мы обедали. О каком именно воскресенье идет речь? Прошлое воскресенье. 3 дня назад. Мы обедали в ресторане и вернулись домой. Жена смотрела телевизор, я работал у себя в комнате. Впрочем, не работал, а пытался решить, что делать. И на следующий день осуществил задуманное. Пришел сюда и встретился с Арчи Гудвином. Дальше вы все знаете. Да. И вы считаете, что такого объяснения вполне достаточно? Полагаю, что нет. Но вот как все было. Я понимал, что когда егерь не появится, Гудвин захочет узнать почему, а затем или позвонит ему, именно потому-то я и дал номер телефона, или отправится по указанному адресу. Гудвин наверняка постарается встретиться с егерем, после чего расскажет ему обо мне, о том, что я говорил. Таким образом, егерь поймет, что кому-то, кого он, судя по описанию, явно не знает, известно о его посещениях пресловутого дома. Егерь поймет, что Нира Вулф и Арчи Гудвину также все известно. Тогда егерь все расскажет моей жене, дав ей мое описание, и она будет знать, что я знаю. Это самое главное. Я не мог ей прямо сказать, но хотел, чтобы она знала, что я знаю. Аф посмотрел на меня и снова перевел взгляд на Вулфа. И еще одно. Я понимал, что Арчи Гудвин просто так не выкинет мою историю из головы. Его заинтересует, почему я назвал именно данный адрес. Он захочет выяснить, что связывает такого богатого человека, как егерь, с домом в бедном районе. А если Арчи Гудвин хочет что-то выяснить, он это делает. Вот такой план. Но самое главное, чтобы жена знала, что я знаю. Пожевав губами, он вцепился в подлокотники кресла. В тот же вечер я услышал по радио в 11-часовых новостях, что егерь мертв. Вчера утром я прочитал в газете, что его убили в воскресенье вечером, а труп обнаружили в яме напротив того самого дома. Слава Богу, что в воскресенье вечером моей жены там не было. Вы уверены? Абсолютно уверен. Мы спим отдельно, но я слышу, как она ворочается во сне. Вы понимаете? Паф осекся. Что? Ничего. Я собирался спросить. Понимаете ли вы, что я поделился с вами тем, о чем не осмелился бы рассказать ни одной живой душе? Хотя вас это мало волнует. Возможно, я опять просчитался. Обстоятельства оказались сильнее меня. Скажите, есть ли хотя бы малейший шанс, что наш разговор останется между нами? Понимаю, что не могу просить вас о снисхождении, поскольку обманул Гудвина, но... Если вы сочтете возможным. Вулф бросил взгляд на часы. У меня сейчас время обеда. Мистер Хафф, мне не доставляет удовольствия без причины причинять людям боль. Ну, а ваш детский обман мистера Гудвина меня не слишком задел. И даже наоборот, вдали ему адрес, он пошел туда, и в результате мы получили... клиента. Вулф отодвинул кресло и встал. То, что вы нам рассказали, будет разглашено только в случае крайней необходимости. А кто ваш клиент? Вулф ответил Хаффу, что это его не касается, и тот не стал настаивать. Остин Хафф сразу поднялся с места. Я позволил себе очередной приступ жалости. Человек оказался в пиковом положении. Он хотел видеть свою жену. Он должен был ее видеть. Но что он ей скажет? Он несет ответственность за оказанную ей торжественную встречу, когда она пришла за своим зонтиком. Собирался ли он признаться? Ну, тут я перестал строить догадки. Ведь как-никак это он, а не я женился на ней. Проводив Хафа в прихожую, я с минуту постоял в дверях проверить, нет ли поблизости какого-нибудь любопытного, способного увязаться за ним? Никого. Тогда я закрыл дверь и отправился в столовую присоединиться к Вулфу. Два письма, которые пришли с утренней почтой, ждали своего часа. И, вернувшись в кабинет выпить кофе, мы решили написать ответы. Одно письмо было от фермера из округа Патнам. Он интересовался, сколько скворцов нам прислать в этом году. Второе письмо было от женщины из Небраски. Дама сообщала, что в конце июня приедет с мужем и двумя детьми на неделю в Нью-Йорк и спрашивала разрешения прийти посмотреть на орхидеи. Ответ на первое письмо — 40 штук. Вулф всегда приглашает двух гостей на пирог со скворцами. Ответ на второе письмо — решительное нет. Дама из Небраски зря упомянула детей. Когда ответы на письма были напечатаны и подписаны Вулфом, он, подождав, пока я не вложу сложные листы бумаги в конверты, произнес: «Напрасно ты вычеркнул мистера и миссис Перс из списка подозреваемых. Они знали, что получат дом. Конечно, я понимал, что это рано или поздно случится». «У Библии есть одно интересное свойство», — повернувшись к Вулфу, сказал я. «Я... 20 лет не был в церкви, и современная наука доказала, что на небесах на 200 градусов Фаренгейта жарче, чем в аду. Но если меня попросят поклясться на Библии, то в случае лжесвидетельства я постарался бы увильнуть. Я бы сказал, что исповедую индуизм или буддизм, дзен-буддизм, разумеется. Мистер и миссис Перес наверняка раз в неделю ходят к мессе, а возможно и чаще. Может, ради того, чтобы получить дом, они и не стали бы клятвопреступниками. Но чтобы спасти свою шкуру, почему бы и нет? Тысячи убийц лгали под присягой на свидетельском месте, но тут совсем другое дело. Пересы по-прежнему вроде как считают меня своим детективом. Тебя не переупрямишь. Да, сэр, так же, как и вас. Этого имбецила Хафа тоже пока рано вычеркивать. Я назвал его имбецилом, но что если на самом деле он умный, коварный и ловкий преступник? Зная или подозревая, что его жена придет в воскресенье по тому адресу, он взял ее ключи, отправился туда сам, убил егера и скрылся. В понедельник его что-то насторожило, неважно, что именно. Возможно, он признался жене в содеянном, или она сама обо всем догадалась. Ее реакция привела его в смятение. Тогда он решил попытаться отвести от себя подозрения, что с успехом и сделал. Вчера мы с тобой пришли к заключению, что наш самозванец не знал о смерти егера, причем это было не предположение, а именно заключение. Но теперь мы от него отказываемся. Что ж, вполне вероятно, согласился я. Только в вашей версии есть три слабых места. Я вижу целых четыре. Но все поправимо. Я ведь не утверждаю, что мы как-то продвинулись. Наоборот, мы сделали шаг назад. Мы пришли к заключению, что этого человека можно вычеркивать, но это не так. И что теперь? Мы провели за обсуждением битых два часа. А когда около полуночи наконец отправились на боковую, со стороны все выглядело так, будто у нас есть дело и есть клиент, даже два клиента, но не было ни единой карты, которую можно было бы выложить на стол. Да, мы знали о комнате и о том, что егера убили именно там. Однако сейчас этот наш козырь был практически бесполезен. И чем дольше мы будем держать его в рукаве, тем уязвимее станет наше положение после того, как полиция выйдет на след, что рано или поздно неминуемо произойдет. Когда Вулф направился к лифту, то был в таком мрачном настроении, что даже не пожелал мне спокойной ночи. Раздеваясь, я прикидывал, обнаружит ли полиция, что мы побывали в той комнате, если срочно отзовем Фреда. Это было настолько нелепо, что прежде чем уснуть, я три раза переворачивался на другой бок. И тут зазвонил телефон. Я вполне допускаю, что когда телефон звонит посреди ночи, некоторые люди моментально реагируют и подносят трубку к уху, уже окончательно проснувшись. Впрочем, я не такой. Мне так легко не очнуться. Я не способен ни на что сложное, вроде резиденции Нира Вулфа, Арчи Гудвина телефона. Самое большее, на что я способен, это сказать «слушаю». В трубке послышался женский голос. «Мне нужно поговорить с мистером Арчи Гудвином». Отчаянно пытался освободиться из цепких объятий сна. «Это Гудвин. Кто говорит?» «Миссис Сесар Перес. Вы должны приехать. Приехать прямо сейчас. Наша дочь Мария мертва. Ее застрелили. Вы сейчас приедете?» Я мгновенно очнулся. «Вы где?» Включив ночник, я посмотрел на часы. Без 2:53. «Мы дома. Нас отвозили посмотреть на нее, и мы только что вернулись. Так вы приедете?» «С вами кто-нибудь есть? Полиция?» «Нет. Один из них отвез нас домой, он уже уехал». «Вы приедете?» «Да, прямо сейчас. Так скоро, как сумею. Если вы еще не...» Однако она уже повесила трубку. Я люблю одеваться не спеша, хотя в случае необходимости могу и отступить от обычного ритуала. Надев пиджак, завязав галстук, распихав все необходимое по карманам, я вырвал из блокнота листок и написал: «Мария Перес мертва, застрелена, но не дома. Не знаю где. Миссис П. позвонила в 2:35. Я уехал на 82-ю улицу. А.Г.» Спустившись по лестнице на один этаж, я подсунул записку под дверь комнаты Вулфа, после чего сбежал вниз и вышел из дому. В такой глухой час лучше всего ловить такси на 8-й авеню, куда я и направился.